Скажу ей, что вы так и не объяснили мне, кто такой этот Угурбаду. Между прочим, это чистая правда. Почти. Жуфин уже улыбался до ушей. Почти, миролюбиво согласился я. А что касается предстоящей беседы с ее папочкой, да я сам живу в постоянном страхе, что она когда-нибудь пронюхает о наших свиданиях. Полагаю, меньше всего на свете ей хотелось бы узнать, что Лойса все еще жив, да еще и бурно общается со мной на правах нового родственника. «Да, Техи очень не любит Лойсу», — задумчиво подтвердил Джуфин. «И не только потому, что ей довелось влипнуть в кучу неприятностей из-за сомнительного удовольствия быть дочкой Лойсу Пандохвы. Смешная девочка. Ей до сих пор кажется, что если бы ей позволили родиться обыкновенным человеческим существом, ее жизнь была бы куда приятнее. Впрочем, каждый облизывается на чужую судьбу и недоволен собственной. В этом леди Техи солидарна со всем родом человеческим. Я изо всех сил стараюсь доказать ей, что ее собственная жизнь тоже весьма приятная штука», — печально улыбнулся я. «Уверен, что у тебя отлично получается», — неожиданно рассмеялся Джуфин. «Но вы знакомы всего пару лет, верно? А леди Техи родилась несколько раньше». Я не стал уточнять, насколько раньше, потому что уже давным-давно твердо решил, что ее тайны должны оставаться при ней, даже если они не тайны вовсе. Так, наверное, лучше. Я наконец-то решился оторвать свой зад от успокоительной поверхности кресла и отправиться домой, чтобы честно попытаться выполнить задание своего шефа. С первой его частью, наслаждаться жизнью и зверски устать от этого приятного процесса, никаких трудностей не предвиделось. Мне давно хотелось провести в обществе своей девушки целый вечер и ночь заодно, а тут такая оказия. Но в какой-то момент обнаружилось, что этот замечательный вечер все-таки остался позади. Техи тихонько сопела, уперевшись в мой бок острой коленкой, а мои ноги приятно ныли от долгой прогулки и жалких попыток продемонстрировать окружающим все, чему меня научил непревзойденный танцор сэр Нуминорих Кута. Самое время приступить к выполнению второй части задания. Так что я доверительно шепнул своей подушке: «Я хочу повидаться с Лойсо». А потом просто закрыл глаза и стал ждать, когда придет сон, и все случится само собой. Я уснул, и мне приснилось, что я поднимаюсь по пологому склону холма. Сколько раз я уже поднимался по этому грешному склону. У меня под ногами сухо похрустывала выгоревшая на солнце колючая трава. Было жарко, как всегда в этом негостеприимном местечке. Но через несколько минут я героически вскарабкался на вершину, кое-как вытер заливавший глаза пот и огляделся. Оно того стоило. Отсюда открывался прекрасный вид на поросшую золотистой травой долину между пологими холмами. Сухая трава тихо шелестела на горячем ветру. Кроме нее здесь не было ничего. Только неподвижный океан выжженной травы под ослепительно белым небом, на котором я никогда не видел ни одного солнца. «Ого, сегодня сэр Макс пожаловал ко мне не просто так, а по делу!» Насмешливый голос Лойса раздался откуда-то из-за моей спины. Я обернулся и внимательно уставился на единственного обитателя этого странного мира, его хозяина и вечного пленника заодно. Он неподвижно сидел на невысоком плоском камне, переливающемся всеми оттенками меда. Кажется, это было его любимое место. И вообще в облике Лойса не произошло никаких изменений. Все те же просторные белые штаны и рубаха без ворота. Мягкие угуландские сапожки из рыжеватой кожи, худые длинные руки с удивительно крупными сильными кистями, аккуратно сложены на коленях. Очень жесткие светлые пряди выгоревших волос почти закрывают лицо. Он выглядел точно так же, как в тот раз, когда я попал сюда впервые. «Я действительно пришел по делу», — честно сказал я. «Но я рад вас видеть, Лойсо». «Я знаю», — спокойно улыбнулся он. «Я тоже рад тебя видеть. Ты давно здесь не появлялся». «Ваша правда. Я бы еще какое-то время не показывался, если честно. С тех пор, как меня чуть было не сгробастало Черхавла, мне очень хочется вообще забыть о чудесах. А вы — одно из самых удивительных чудес в моей нескучной жизни». «Надеюсь, что так», — с удовольствием подтвердил Лойсо. «А что у тебя там вышло с Черхавлой? Мне действительно интересно. В свое время я совершил туда настоящее паломничество, знаешь ли. Я был очень молод, и у меня имелись более чем романтические представления об этом легендарном месте. Можешь себе представить, меня туда не пустили. То есть я все-таки нашел этот грешный городок, но мне так и не дали перебраться через стену. — Может, оно и к лучшему, — мрачно сказал я. — Ну да, — фыркнул Лойса. — К лучшему, скажешь тоже. — Ладно, не хочешь говорить на эту тему, не надо. —